Глава 28. В автобусе было немноголюдно, Мара легко нашла свободное место и, прислонив лицо к окну, грустно смотрела на горящий красным светофор. Разговор с Викой не принес облегчения. Мара до сих пор слышала полный скепсиса голос подруги. «Нет, я, конечно, понимаю, но столько времени прошло. Могла бы уже забыть и выкинуть из головы. Это же не с тобой случилось». Мара тогда промолчала, не стала ничего объяснять. Да и смысл. Вообще не нужно было рассказывать Рогожиной, не ее это дело. Самое яркое воспоминание раннего детства — это поездки к бабушке на дачу под Тулу. Родители все лето работали, а Мара отправлялась бегать по грядкам с огурцами и клубникой, купаться в оке и загорать прямо в огороде. С бабушкой, папиной мамой, Мара всегда отлично ладила, была у нее единственной и любимой внучкой. Так они обычно вдвоем и проводили все лето, родители приезжали лишь изредка. Но в тот год, когда Маре исполнилось 7 лет, на дачу почти на все лето приехала папина сестра, тетя маленькой Мары, Настя. 17 лет прошло, но Мара помнила тот день в мельчайших подробностях. Помнила веселую улыбку Насти, запах спелой клубники, сарафан в бледно-голубой цветочек и низкий, чуть с хрипотцой голос. «Ну какая я тетя? Зови меня Настей! Как же ты выросла, Марыся! Буду звать тебя Марой! Тебе нравится?» Ей очень нравилось. Это была любовь с первого осознанного взгляда. Конечно, они виделись и раньше, но Настя училась далеко, в Новосибирске, кажется, так что с братом и его семьей она встречалась редко. Мара, как сейчас ее видела, высокую и тоненькую, с озорными ямочками на круглых щечках. В детстве она казалась Маре самой красивой на свете. Да Настя и была такой. Как же Мара мечтала вырасти и стать похожей на свою тетю. Они почти не расставались тем летом. Каждый день вдвоем ходили на речку, пололи бабушкины грядки и катались на великах. Мара даже почти не скучала по родителям. А потом появился он. Увидела его Марыся совершенно случайно. Проснулась ночью, пить захотелось. Вышла на веранду, а там стояла Настя и... Ой, заметив племянницу, она отскочила от мужчины. «Это Мара, она ничего не скажет, правда?» Мара, как завороженная, смотрела на незнакомца. Лунный свет мягко освещал его лицо. «Мара!» — позвала ее Настя, но девочка не ответила. Она не могла отвести взгляда от мужчины. Он казался ей очень взрослым, хотя было тогда Кириллу всего 25 лет, и недостижимо прекрасным, как принц из сказки. «Кир, по-моему, она в тебя влюбилась, с ума всех сводишь!» Настя шутливо толкнула своего парня в бок. А Мара? Мара мгновенно покраснела от стыда, очнулась и пулей рванула обратно в свою кровать. Зарылась с головой под одеяло и лежала так, замерев и слушая, как бешено колотится ее сердце. Утром Настя сама завела разговоры о ночной встрече. «Бабушке только ничего не говори, хорошо?» Первым делом попросила тетя, намазывая для Мары варенье на хлеб. «Я сама ей скажу, когда время придет. Не любит она Кирилла». «Что?» Мара чуть на стуле не подскочила. «Как это не любит? Она его видела? Он же...» «Тише!» — зашикала на нее Настя. «Ну вот так, не нравится он ей, но я люблю его и замуж за него выйду. А ты будешь мне платье свадебное нести?» Мара закивала и опустила взгляд на тарелку с бутербродами, но не видела ничего перед собой. «Как принцессе?» — наконец выдавила она. «Ты будешь принцессой, потому что он принц?» «Ага», — Настя мечтательно улыбнулась. «Он такой красивый, нереальный, а он выбрал меня. Меня, до сих пор не могу поверить. Я такая счастливая». Настя вся светилась, и Мара невольно сама улыбнулась. «Ты тоже очень красивая, Настя, самая красивая». «Но не такая, как он, правда?» Мара не спорила, да и что мог сказать застенчивый ребенок в 7 лет. Кирилл казался ей сошедшим из сказки героем. Ни до, ни после Мара не видела более красивого мужчины, чем жених Насти. Никакие голливудские актеры или топ-модели и рядом не стояли с ним. Он был как будто с другой планеты, потому что люди не могут быть настолько прекрасными. Его лицо, сейчас Мара использовала бы расхожий штамп, было словно вылеплено гениальным скульптором. Идеальные пропорции, которые обычно не встречаются в природе. Никаких изъянов, идеальная кожа, прямой тонкий нос, высокие скулы, но главное — глаза, насыщенного синего цвета. Как и у Кайрена, кстати. Мара почти перестала спать по ночам, осторожно вылезала из своей кровати, тайком пробиралась на веранду и ждала. Ждала, когда появится Кирилл. Он приезжал почти каждый вечер, но когда бабушка уже спала, иногда Настя уезжала вместе с ним, чтобы вернуться через несколько часов с рассветом. А Маре только бы посмотреть на него. Только увидеть одним глазком. Вот так однажды за подглядыванием ее и застала бабушка.